Значит, сумел дожить до своих лет, никого не убив. И вы намерены разлучить Мелли с человеком, который мог бы стать ее судьбой только из-за того, что произошло еще до ее рождения. Пусть он и не предназначен для нее, но она хочет его. Вы же пошли по самому легкому пути, велев ему исчезнуть, хотя с таким же успехом могли подвергнуть его испытанию и проверить, каким он стал за последние годы. «Ты в чем-то прав», — кивнул Иен. «Но у этого человека слишком много недостатков, чтобы стать хорошим мужем для моей племянницы. И ее па, узнав обо всем, наверняка согласится. На этом и конец всем спорам. Так что все разговоры и догадки бесполезны. Макгрегор запретит этот брак». С этими словами Иен распахнул дверь, давая знать, что разговор окончен. Джастин окинул его кислым взглядом. По его мнению, до конца еще далеко. И если на то пошло, он уходит куда более расстроенным и раздраженным, чем пришел, хотя вряд ли это имеет значение, да и какая разница. Мелисса по-прежнему остается в неведении, и это неправильно. Если кто-то и должен иметь последнее слово в этой истории, так это она. Пока я промолчу, но только до приезда ее отца, поскольку не думаю, что вы, Макферсоны, приняли верное решение. Как скажет он, так и будет. Хочешь — верь, хочешь — не верь, парень. Но я тоже на это надеюсь, — кивнул Иен, задумчиво потирая подбородок. И когда Джастин уже вышел в коридор, добавил: «Тебе следовало бы поработать над правым боковым. Он должен быть куда сильнее, иначе тебя просто поколотят». Джастин повернулся, пронзил его недогадующим взглядом и сухо пояснил: «Собственно говоря, я левша». Дверь быстро захлопнулась перед его носом, что дало, наконец, Джастину возможность улыбнуться. Глава 18. «Ты опаздываешь, мальчик мой, хотя не следовало заставлять нас ждать», — заметила Генриетта в ту же минуту, когда Линкольн вошел в гостиную, где дамы собрались к чаю. «Прошу прощения», — ответил Линкольн. Хотя не в его привычках было пить с ними чай, да и в нижних комнатах во время визитов он старался не показываться, но все же оставался дома на случай, если в нем возникнет необходимость. «Меня задержал старый школьный друг, с которым мы много лет не виделись. Он не успокоился, пока не прожужжал мне все уши рассказами о своих путешествиях. Я что-то важное пропустил». «Совершенно верно», — с нескрываемым торжеством объявила Генриетта. «Никогда не угадаешь, кто именно нанес нам сегодня визит», — добавила Эдит. «Линкольн должен бы сейчас сгорать от любопытства, но в последнее время, похоже, лишился не только этой, но и всех других эмоций. Тоска и томление духа — странное для него состояние, к тому же несколько утомительное. Но теперь, когда оно им овладело, избавление, похоже, не предвиделось». «Королева», — сухо поинтересовался он. «Вздор, не будь глупым», — упрекнула тетка. «Нет, нашей почетной гости была сама герцогиня Родстон, и ты не представляешь, какая это честь для нас. Она не могла выбрать лучшего времени для визита, поскольку в гостиной уже сидело несколько дам, включая самых заядлых в городе сплетниц. Это, мальчик мой, добавит блеска поразительному успеху Эдит в этом сезоне». «Жаль, что ты не видел ее, Линк», — взволнованно защебетала сестра. «Она так свободно держится, мгновенно стала своей в нашем скромном обществе. Никакого неловкого молчания, длинных пауз и тому подобного. Ее светлость умеет поддерживать беседу, ничего не скажешь». Элинор внимательно слушала, не произнося ни слова. Кажется, это было обычным для нее состоянием. Не выглядя она грустной, ее вообще можно было принять за призрак. Очевидно, у нее осталось еще меньше эмоций, чем у Линкольна с его тоской.